Глава 15. Дания. 1143 от Рождества Христова. Рыцарь-тамплиер Тибо Крион приподнялся на стременах и посмотрел вперед. Он вглядывался в лес, куда въезжал передовой дозор из трех викингов, и который его отряду предстояло пресечь. Однако ничего подозрительного не увидел. Обычные чащи, дубы и ясени, а между ними петляет широкая дорога, которую даны называют «ратный путь», а иногда «бычий тракт». Эта дорога тянулась почти через всю Ютландию от оборонительного вала до Невирки на перешейке до самого Виборга, куда направлялись воины храма Соломона и небольшая дружина зеландского ярла Ассарвиде. Другого такого тракта не было, и если кто-то хотел поскорее добраться из одного конца полуострова в другой, то обязательно ехал по этому пути. И католики, которые торопились как можно быстрее попасть в Виборг, исключением не являлись. Всего несколько дней назад они находились невдалеке от Хедебю, который не устоял под натиском бодричей и прусов. Храбрые европейские рыцари-крестоносцы и викинги пытались пробиться в осажденный варварами город, который продержался 2 недели. Но силы были неравны. Слишком много воинов находилось под рукой князя Бодричи Никлота, а датские ярлы отсиживались в своих замках и входить на бой не торопились. Тем более под руководством европейских рыцарей известного хитреца Ассарига. Поэтому 400 воинов, которыми командовал Крион, прорваться на помощь защитникам Хедебю не смогли и отступили. Потери католического отряда были огромными. Половина викингов полегла во время неудачного прорыва, а рыцари схоронили треть своих собратьев. Это была ночь печали, и глядя на то, как вдали пылает главный торговый город датского королевства, Крион и Виде рвали себе сердца. Там умирали христиане, и проклятые язычники грабили все, до чего могли дотянуться – а они, воины Господа, которых благословил сам Бернар Клервозский, ничего не могли поделать. Тогда Ассар и Тибо решили отступить на германскую территорию, где неспешно собиралась армия благочестивых европейских владетелей, которые должны были прибыть на помощь данам. Однако в лагерь католиков примчался гонец от Свена Эстрицена, и планы вождей резко изменились. Неудачник Свен, который понимал, что за разгром флота он ответит своей головой, просил о встрече. И, прочитав это, Ассар едва не выбросил украшенный печатями кусочек пергамента в огонь. Но он сдержался, стал читать дальше и призадумался. Эстрицен писал, что раскаивается в совершенных ошибках и признает свою бестолковость как полководца. По этой причине он хочет удалиться в монастырь, где его не настигнет гнев всенародного Тинга. Хитрому Виде это показалось несколько странным решением, но вполне логичным, ибо в монастыре неудачника Свена искать не станут, и если он станет монахом, о нем просто забудут, а его детям позволят жить. Впрочем, самое интересное было в конце послания, где ярл Северной Ютландии приглашал ассар и тамплиеров, пока еще не разоренный варягами Виборг, где он собирался передать руководство своей армии в руки Тибо Криона. Это могло стать примером для всех датских ярлов. Ведь еще никогда человек королевской крови добровольно не слагал с себя полномочия военачальника и не передавал их рыцарю-храмовнику. А раз это не зазорно претенденту на королевскую корону, то и остальные северные ярлы, кстати, не только датские, могут так поступить. Ну и кроме того, в письме указывалась численность армии семейства Эстрицен – 1000 воинов. 1000! Для разоренного королевства, которое изнемогало под беспощадными ударами венедов, это было очень много, намного больше, чем у кого бы то ни было из католических лидеров Ютландии. С такими силами Ассар Виде и Тибо Крион могли бы дать злым варварам серьезный бой, и это окончательно показало бы всем, кто истинный хозяин королевства. При этом Виде имел в виду не себя, а церковь, которая, несмотря на понесенные потери и множество разрушенных дикарями церквей, набирала в Дании все больший вес, ибо вокруг нее, а не вокруг слабого короля Эрика III, началось сплочение истинных патриотов. Крион и Виде совещались недолго. Надо ехать, ибо это хороший шанс поправить свои дела и увеличить численность войска. Решение было принято, и, взяв самых лучших лошадей, какие остались в растрепанном отряде католиков, 27 переживших множество схваток тамплиеров и полсотни хирдманов Ассара, помчались в Виборг. Хотя помчались, громко сказано. Лошади были слабые, низкорослые, не чета европейским рыцарским тяжеловозам или восточным быстроногим скакунам. Деревни на пути христиан были брошены своими жителями, а гарнизоны крохотных замков не всегда открывали перед ними ворота и частенько принимали воинов отряда за переодетых варягов, чья хитрость и наглость хорошо известны всем жителям Дании. Тем не менее, Виборг становился все ближе. И вот когда до этого отлично укрепленного города оставался всего один хороший конный переход, рыцарь остановился. Беспокойство затопило его душу. Но видимой опасности не было, и он решил, что посетившее его сомнение вызвано усталостью. «Что-то не так?» — спросил опустившийся в седло рыцарь, ехавший рядом с ним Массер, заметив странное поведение храмовника. «Нет, ничего», — ответил тамплиер и пришпорил лошадь. Он взмахнул над головой затянутой в толстую кожаную перчатку рукой и подбодрил усталых орденцев. «Вперед, братья! Рыцари храма Соломона не отступают. С нами Дева Мария и Святой Дух. Виборг уже недалеко». Отряд въехал в лес. На пушке было пусто, и никто не поджидал рыцарей и хирдманов с недобрыми намерениями. Люди в белых плащах с красными крестами на груди и спине и викинги в толстых кожаных куртках заметно повеселели. Чувствуя тени и близость привала, лошади пошли быстрее, и вскоре христиане оказались на просторной поляне, которую пересекал ручей с чистой прозрачной водой. Крион хотел продолжить путь, но лошадям требовался хотя бы небольшой отдых, и, приняв доклад передового дозора, что все спокойно, храмовник, скрипя сердце, отдал приказ разбить лагерь и выдвинуть в лес дозоры. А сэр Рик, услышав это, усмехнулся, мол, излишняя предосторожность, сколько таких лесов они проскочили во время своего путешествия, и везде было тихо. Однако рыцарю он не возразил, и его воины отправились в чащу вместе с тамплиерами. Лошадей расседлали и поводили по кругу. Затем обтерли потные бока травой, обсушили животных на солнце и дали им напиться. После чего за неимением овса нарвали животным травы, и только затем люди смогли отдохнуть сами. В лесу пели птицы, и братья-тамплиеры и хирдманы были заняты своими делами. Кто-то чинил одежду или упряжь, иные точили оружие, другие, расстелив попоны, дремали, а некоторые молились или ворошили полупустые дорожные сумки, в которых могло заваляться немного съестного припаса. Все было как обычно. Привычный полуденный привал далеко от побережья, вдоль которого скользят по водной глади юркие варяжские корабли. Можно немного расслабиться, и пока есть такая возможность, восстановить силы. Однако Криона по-прежнему одолевали недобрые предчувствия. Привычно он три раза прошептал «Отче наш», но это не помогло, и он подошел к Виде, который сидел под сенью раскидистого дуба, вертел в руках письмо Свена Эстрицена, хмурился и снова, может быть, в сотый раз вчитывался в ровные строчки. Остановившись рядом с ярлом, рыцарь произнес: «Неподалеку опасность. Дарованная мне Господом сила чует беду, но мои несовершенные глаза не видят врагов. Зря мы в лес въехали». Виде усмехнулся. «Впервые слышу, как рыцарь признает, что он не идеален и может принимать опрометчивое решение. Я не простой рыцарь, а воин Господа, поэтому помню, что гордыня — смертный грех». Ярл кивнул и, спрятав за пазуху послание северного ярла, спросил: «Что ты предлагаешь?» «Надо уезжать отсюда. Сейчас, без промедления». «Повернем назад?» «Нет. В таком случае мы потеряем пару дней, а у нас нет припасов, и лошади вот-вот падут. Двинемся прямо». «Это разумно, я не против. Командуй». Тамплиер стал отдавать приказы. «Седлать лошадей. Всем надеть броню, проверить оружие, достать щиты. Быть готовым к бою. Рыцари в авангарде. Викинги в центре и арьергарде. Передовому дозору держаться в пределах видимости». Люди были недовольны, но никто не спорил. Хирдманы привыкли доверять Криону, который зарекомендовал себя как превосходный командир и умелый боец, а для тамплиеров его слово значило гораздо больше, чем просто приказ. Поэтому отряд собрался быстро. Воины в броне и со щитами на левой руке взгромоздились на не успевших отдохнуть лошадей и снова выехали на ратный путь. Вокруг все тот же мирный лес и те же поющие птицы. Над головой катится по голубому небосводу солнышко, которому поклоняются глупые язычники. Выезд из леса приближался, и уже был виден просвет на дороге. За чащей находилось большое поле, которое не могло таить скрытой угрозы, и там можно остановиться. Мысли людей были спокойны. Ничто не предвещало беды. И в этот момент произошло то, чего уже давно подспудно ожидал Тибо Крион. С противным скрипом, преграждая скандинавам и европейцам дорогу, на тракт рухнуло сразу несколько заранее подрубленных деревьев. Практически тут же то же самое произошло позади. Скрип, падающие деревья и засека. Отряд католиков оказался в ловушке. С левой стороны дороги на людей и лошадей обрушился смертоносный поток из дротиков, стрел и метательных топоров. Крион мгновенно поднял треугольный щит, и в него с грохотом ударился топор, который не впился в дерево, отскочил от него. Рыцарь моментально разобрался в ситуации и поступил так, как его некогда учили. «Всем спешиться», — отдал он команду, — «лошадей бросить, отходим на правую обочину». Одновременно с этим в лошадь тамплиера вонзилась варяжская сулица, и раненое животное резко вскинуло крупом. Крион вылетел из седла и упал в большой придорожный кустарник, который был буквально усеян острыми сухими сучками. Заросли смягчили его падение, и Тибо не убился, хотя с него слетел шлем, и на некоторое время Крион потерял сознание. Однако почти сразу к нему подскочили братья-рыцари, которые привели командира в чувство и помогли ему подняться. Крион встал, тряхнул головой и огляделся. Варяги, а это именно они, проклятые варвары, напали на его отряд, перешли в атаку. С левой обочины на католиков хлынуло не менее 200 человек, возможно и больше, и хотя в голове рыцаря шумело, соленый пот застилал глаза, а на лоб стекала струйка темной крови, он не оставил своих товарищей. «К бою! Все ко мне! Сюда!» — разнесся над дорогой зычный уверенный голос тамплиера, и воины сплотились вокруг него. Около 50 бойцов и раненый стрелой в бедро ас-сервиде сбились в ощетинившиеся клинками и копьями стальной клубок и встретили врагов. Грохот ударов. Металл бился о металл. Хрипы, боевые кличи и стоны. Смерть взмахнула косой над безымянным лесом, и многие католики погибли. Но несмотря на то, что врагов было больше, христиане удержали позиции и смогли отбить первый натиск варягов. Рыцари-тамплиеры рубились словно бешеные, ибо они сражались за истинную веру и царство небесное, а викинги, которые хотели выжить, дрались, потому что знали, пощады от старых врагов ждать не стоит. На мгновение бой прекратился, и противники разошлись. Варяги потеряли всего несколько воинов, а католики вместе с передовым дозором не менее 30. Но тут язычники выдвинули вперед лучников, и Крион, заметив позади небольшой лесистый взгорок, приказал отступить на его вершину. Дружно, словно один человек, боевой хорошо слаженный отряд христиан стал отходить. Десяток наиболее сильных и хорошо вооруженных воинов семьи Виде скинули щиты и образовали неровную линию, которая прикрывала это отступление. Остальные же хирдманы, подхватив раненых, побежали наверх. Враги выкрикивали вслед что-то оскорбительное и потрясали оружием, а лучники выпустили по ним несколько стрел. Однако по какой-то неизвестной причине преследовать беглецов они не торопились. Это было необычно, поскольку варягов было больше, и засаду язычники устроили заранее. Правда, Крион этому значения не придал, думая только о том, как вырваться из проклятого леса и добраться до ближайшего замка или Виборга, а зря. Лишь только передовая группа рыцарей взобралась на взгорок, вершину которого венчала ровная площадка, как они обнаружили перед собой новых врагов, и срубленные с плеч головы христиан покатились вниз по склону. На холме тоже оказались венеды, только не рядовые варяги-ватажники, а витязи-световиды. «Ловушка в ловушке», — мысленно воскликнул тамплиер. «Нам указали направление, и я туда отступил. Затем собрал людей, которые могли разбежаться по лесу, и когда на нас надавили, сам пошел в руки витязей. Господи, за что?» «Световид!» — разнеслось над холмом, и служители языческого божества, с которыми, как заметил тамплиер, были колдуны в белых одеждах, погнали викингов и тамплиеров обратно навстречу варягам. Делать было нечего, оставалось только умереть, и вместе с несколькими братьями, не обращая внимания на викингов, которые нестройной гурьбой бросились к дороге, Тибо Крион рванул навстречу витязям в свою последнюю атаку. Его превосходный полутораручный меч, подарок отца, благородного человека во многих коленах, сиял на солнце. Взгляд подмечал каждую деталь, хотя сильнейший шум в голове и кровь на глазах мешали сосредоточиться. Воля рыцаря, идущего на смерть, была крепка и нерушима. Сильное и ловкое тело, которое закалили многолетние тренировки и кочевая жизнь, когда Тибо Крион носился по землям Европы в поисках славы и острых ощущений, все еще слушалось своего хозяина. А разум крестоносца посылал на язык старую молитву, которая, как заверяли его цистерианцы, должна придать ему дополнительные силы. «Господи!» — отбивая мечом вражеский топор, вскричал Тибо Крион. «Прими свободу мою!» Размен ударами с одним из витязей, который, словно лесная кошка, ловко ушел от его смертельного выпада. «Возьми память мою, разум и волю!» В грудь рыцарю попал брошенный умелой рукой топор, и хотя проклепанный металлическими пластинами миланская кольчуга выдержала, Крион не устоял, потерял щит и покатился по траве. «Все, что имею, чем располагаю, Господи!» Тамплиер поднялся и сплюнул скопившуюся во рту кровь. «Все это даровано мне тобой, а потому я предаюсь в руки твои!» Тибо глотнул воздуха, который словно крепкий хмельной напиток обжег его горло и пригнулся. Над головой пролетел вражеский клинок, и Крион подсек своему очередному противнику, неосторожному молодому юноше, ногу. «Единственное, что прошу, Господи, даруй мне любовь твою и благодать твою». Меч крестоносца был готов поразить языческого храмовника. Но рядом с Венедом были его товарищи, которые прикрыли его, и от мощного удара щитом в голову рыцарь снова оказался на земле. Он опять поднялся. Сил от молитвы почему-то не прибывало, но Тибо не сдавался, продолжая биться и выкрикивать заветные слова. «И буду богатство преисполнен, и никогда не попрошу я ничего иного. Только помоги одолеть врагов твоих, Господи, помоги!» Глаза тамплиера встретились с глазами очередного врага по пояс обнаженного крепкого воина с чубом на голове и золотым поясом, и в его глазах Креон увидел свою смерть. Аминь. Рыцарь завершил молитву и, перехватив рукоять меча двумя руками, встал в базовую стойку для нанесения мощного косого удара от правого плеча вниз. Его мольба не была услышана, и в нем ничего не изменилось. Господь не даровал ему сил, и Тибо понадеялся на то, что еще может свалить хотя бы одного врага. А тот, словно танцуя, мелкими быстрыми шажками обошел крестоносца. Следуя за ним взглядом, Крион увидел, что находится в кругу витязей, которые давно могли его убить, но не торопились. Воины световида развлекались. Им было интересно посмотреть, как бьются храмовники чужого бога. Поэтому они по очереди выталкивали в круг молодых воинов, наблюдая за их боем. Опытный Тибо понял это, а еще он разглядел трупы своих братьев-орденцев, которые лежали под ногами виненов, и его душа заплакала от горя. Вот здоровяк Гуго Виен, в голове которого застрял венецкий топор. Рядом быстрый и очень опасный Симон Тальзен, коему отрубили руку и ногу. За ними виднелся испачканный сажей плащ брата Лукаса Фритье, получившего мощный удар палицей по голове. Все они погибли во славу Господа. Таков был их удел, и теперь пришла очередь Тибо. Вот только опытный витязь с золотым поясом, поигрывая мечом, не спешил даровать ему смерть, и тогда Крион подумал, что его хотят захватить в плен. Это было бы ужасно, но совершить самоубийство он не мог. Значит, требовалось разозлить противника, и тогда Тибо прокричал. «Что же ты? Наступай! Покажи мастерство! Боишься? Правильно делаешь! Бойся меня, мерзкий язычник! Я убью тебя, и ты будешь гореть в аду, где рогатые черти станут варить тебя в котле с кипящим маслом! Давай! Вперед!» Выкрикнув это, крестоносец подумал, что витязь может не понимать его родного языка. Но он высказался, ему стало легче. А венец слегка кивнул и проговорил. «Я Доброта». Крион понял, что это имя, и машинально представился в ответ. «Тибо Крион». Противник рыцаря снова кивнул и двинулся на тамплиера. Наконец-то. Пронеслось в голове крестоносца, он снова встал в стойку. Венец двинулся на него все той же мягкой стелющейся походкой. Она была стремительной, но и Тибо прошел хорошую школу. Вот только в голове что-то происходило, и если бы не падение с лошади в самом начале боя, он показал бы этому язычнику, каков в деле. Враг скользнул вперед, и клинок Криона, молнией блеснув на солнце, обрушился на него. Мимо. Противник легко перетек в сторону и ударил его ногой в бок. Рыцарь пошатнулся, но остался стоять на ногах, и его меч метнулся в лицо витязя. Снова не достал. Доброта отскочил назад и засмеялся. Для Криона рыцаря это было обидно, а Крион-храмовник хотел только гибели нахального врага, который перехитрил его, и смерти во имя Господа. Поэтому он не останавливался. Шаг на врага и новый удар. Наискось. В шею противника. Зазвенела сталь, и витязь отбил удар крестоносца. Затем новый размен ударами. Еще один, и еще, и снова. Движения двух мужчин ускорялись, клинки превратились в практически невидимые полоски. Крион выкладывался из последних сил. Он видел спокойные глаза врага и надеялся достать его, но тут каждый раз ускользал. А потом что-то произошло. Крион осознал, что не может дышать, и, опустив взгляд, обнаружил вражеский меч в своей груди, как раз там, где находилось его горячее сердце. Он был уже мертв, но его рука попыталась в последний раз послать верный клинок в лицо противника. Безуспешно. Мышцы рыцаря расслабились. Тело стало медленно клониться к земле, а взор затуманился. Все это произошло как-то вдруг, в один очень краткий миг, который показался рыцарю вечностью, но все же имел свой конец в виде поглотившей его разум и душу непроглядной мглы. Никакого света, никаких ангелов и труп, никаких райских врат, ничего. Только мгла и ужасное падение в бездну. Тело тамплиера упало. Доброта вынул из груди врага меч, посмотрел на пожилого, чуть полноватого волхва, который наблюдал за поединком сотника витязей и командира тамплиеров, и спросил его. «Что скажешь, Отрад?» Жрец световида Отрад Живко, один из пяти волхвов в отряде Доброты, нахмурился. «Тамплиеры очень сильные противники, это ведун Вадим правильно отметил. У каждого своей силы немало, они еще и заемную вымаливают. Вот этот, — жрец кивнул на мертвого Криона, — крепкий мужчина и непростой боец. Пока с нашими рубился, все время заклятие шептал. Но почему-то ему никто помогать не захотел, может, его не услышали, ведь лес вокруг, и мы рядом». «Да, непростой враг», — согласился с волхвом сотник, присел рядом с мертвецом и поманил Живко к себе. «Посмотри на это». Волх подошел. «Ну и что ты увидел?» «Сейчас». Доброта вынул из ножен кинжал и клинком раздвинул пропитанный кровью волос Криона. «Глянь-ка». Отрад посмотрел на голову рыцаря и вздрогнул. Пробив черепную кость, в голове тамплиера засела острая щепка, которая наверняка вонзилась в его тело при падении с лошади. От таких ранений люди сразу умирали, а воин храма Соломона еще жил, сражался и даже одного из витязей ранил. «Вот так дела», — уважительно качнул головой жрец. «Надо будет этих рыцарей-крестоносцев обыскать и все их вещи в Аркон отвезти». «Это само собой», — сотник поднялся. «Может, и голову этого тамплиера прихватим? Глядишь, пригодится?» «Давай». Тут на вершину холма взобрался варяжский вожак Третьяк Уветич, средних лет широкоплечий воин в тяжелой броне, и добро-то пошел ему навстречу. «Мы всех перебили, ни один не ушел», — доложил Уветич. «Своих много потерял?» «Нет», — мотнул головой варяг. «В начале боя 5 человек насмерть, и в конце один по глупости подставился. Раненых тоже немного, 7 всего». «А с Рарига взяли?» «Не получилось, он сам под стрелу подставился, видать, смерти искал». «Ну и ладно, не очень-то он нам и нужен был. А что с посланником Эстрицена делать?» «А что-то не так?» — сотник посмотрел на варяга. «Они боятся, как бы их вместе с тамплиерами не порубили, а потом детей Свена в море не утопили». «Пусть не переживают. Наше слово крепкое, да и поручители в этом деле серьезные. Мы обещали, вернем наследников Эстрицена, когда на свои корабли погрузимся. Значит, так и сделаем. Сделка есть сделка». Я им так и сказал, но они все равно беспокоятся. «Ладно, сам с ним поговорю. А пока давай трофеи собирать и к берегу выдвигаться. Не лежит у меня сердце здесь ночевать». Варяг и Витязь обменялись кивками и разошлись. До наступления темноты оставалось еще несколько часов, но сделать за это время предстояло многое. И трофеи собрать, и раненых перевязать, и подготовиться к тяжелому ночному переходу.